Замок Гогенау. Окна замка ослепительно блестели, освещенные восходящим солнцем. Праздничный флаг весело плескался на золотом шпиле. Привратник, ворча, открыл узорные чугунные ворота. Мы вошли в просторный двор с каменными конюшнями. Сколько золоченых карет, экипажей, обитых бархатом! Легких лакированных шарабанов стояло там под навесом и посреди двора. В замок съехалось много гостей. Поварята в белых колпаках уже разводили на кухне огонь. — Поезжайте в парк, — сказал привратник и махнул рукой направо. Каштановая аллея уходила вдаль. Посыпанные желтым песком дорожки велись среди подстриженных кустов. Здесь сирень подымала свои лиловые свечи, там ранние розочки усыпали алыми звездами сквозную беседку, в зеркале пруда отражался серебряный домик, черный лебедь выплыл из домика, протягивая красный клюв. «Лебедь!» — ахнула Марта. «Черный!» «Куда прешь? Черти тебя несут! Все дорожки испортишь, поезжай лугом!» — раздался крик. Нас догонял заспанный лакей, натягивая на бегу зеленую куртку. Он схватил нашего Гектора под усы и повернул его на луг. Мы пошли по траве. Роса холодила нам ноги. На крыльце замка встрепанные слуги без жилетов скоблили мраморную лестницу. Мы миновали рощицу, миновали фонтан. — Здесь, — сказал лакей, указывая на павильон с четырьмя колоннами. — Ставьте здесь ваш театр. А если ваши ребята выпачкают ступеньки или цветы порвут, будет им порка на конюшне. Он ушел. Мы выпрягли Гектора и пустили его пастись. Солнце всходило, было свежо. Паскуале жался от холода, стуча зубами, а мне ужасно захотелось есть. Фрау Эльза, зелено-бледная от бессонной ночи, дала каждому из нас по печеному яйцу. Мы запили его водой из бассейна, где плавали красные рыбки. И тут на Марту вдруг напала икота. А за ней стал икать и Паскуале. Я помирал со смеху, глядя на них. — Я не знаю, — говорила Марта, — отчего это? — Надо выпить воды, — отвечал Паскуале. Они пили воду горстями из бассейна. Майстер Вальтер тряс их за плечи и даже перевернул каждого в воздухе вверх ногами. Ничто не помогало. Чуть не плакала Марта. «Как же я буду говорить за Геновеву?» «Ну, Вальтер, детям надо выпить горячего», — озабоченно сказала фрау Эльза. «Ребята, собирайте сучья и шишки!» Майстер Вальтер вынул огниво. Едва дым от костра голубой струйкой потянулся вверх, как опять прибежал лакей в зеленой куртке. «Ты что, очумел костер в парке раскладывать? Что здесь, цыганский табор, что ли?» Он затаптывал костер, злобно глядя на нас маленькими глазами, и ругался: «Навязались тоже цыганские хари! Чтоб вас!» По дорожке к павильону шел еще один лакей, тот, который приходил в кабачок. Майстер Вальтер покраснел. «Никто не навязывался. А нам нужно горячее. Мы всю ночь шли, дети озябли», — отрывисто сказал он. Лакей прыснул, слыхал, горячего им подавая. «Господа, какие нашлись! Может быть, еще воду для бритья подать в серебряном тазу?» «А, да это его величество, майстер фон Бродяга с помойной ямы!» — загорланил подошедший лакей. «Здравствуйте, ваше галаштанное величество! Над блохами король! Над вшами пастух!» Лакеи захохотали. «Молчи, барская обезьяна! Давно ли ты в кабачке, как овечий хвост, дрожал?» Тут майстер Вальтер загнул такое крепкое словцо, что парень оторопел, а другой покатился с хохоту. «Э, да что мне с барской челядью ругаться?» — в сердцах сказал майстер Вальтер. «Йозеф, Пауль, запрягайте! Едем отсюда прочь!» Но Вальтер простонала фрау Эльза. Марта и Паскуале сразу перестали икать. Я бросился запрягать Гектора. «Ах, майн гот! Да что же это? Куда вы уезжаете?» — раздался женский крик. По дорожке к нам бежала какая-то толстуха в белом чепце, звеня ключами. Майстер Вальтер угрюмо прилаживал к постромке. «Нам нечего здесь делать. А что скажут фрау баронесса и маленькая Шарлотта? Нельзя, нельзя уезжать!» Толстуха схватила Гектора под усы своей пухлой рукой. «Михи, Лерик, это ваши штуки! Вон отсюда, бездельники! Почему скамейки еще не принесены? Живо за работу!» Толстуха прогнала лакеев и завертелась перед фрау Эльзой. «Голубушка, да уговорите же вашего мужа! Охота ему обижаться на этих лодырей, да они у меня пикнуть больше не посмеют! Разве можно оставить маленькую баронессу и всех маленьких господ без представления? Скажите, что вам нужно, я все достану!» Толстуха, звеня ключами, побежала в кухню. Через минуту судомойка принесла нам кувшин горячего молока и корзину с колбасой и хлебом. «Кушайте, кушайте!» — тараторила толстуха. «Голубушка, фрау Эльза, да мы с вами землячки, я тоже из Шварцвальда. Только вот уже 11 лет не была на родине, с тех пор, как покойный барон взял меня в кормилицы к маленькой баронессе. А теперь я ключница. Зовут меня тетя Эмма. Да-да, это ваша дочка. А мальчики тоже ваши? Вот расскажите в деревне, в каком доме меня повидали?» Лакеи приносили скамейки и ставили их рядами перед павильоном. Напившись молока, мы сложили сцену на крыльце павильона между двух белых колонн и натянули перед сценой нашу зеленую занавеску. «Это не годится! Это некрасиво!» — воскликнула тетя Эмма. «Снимите ее! Снимите сейчас!» Правда, наша занавеска годилась кое-как для полутемного балаганчика, но здесь, на свету, возле мраморных колонн, все ее заплатки, все линялые пятна так и лезли в глаза. Тетя Эмма притащила тяжелую синюю материю с разводами. «Мальчики, за работу!» Стоя на плечах майстера Вальтера, я прилаживал эту синюю материю над нашим театром вместо зеленой занавески. Майстер Вальтер потихоньку поддразнивал Марту. «А ну покажи, как ты будешь говорить за Геновеву?» Тетя Эмма принесла две корзинки с нарезанными хвойными ветками и велела нам плести венки. «О, я сделаю так, что будет красиво. Здесь венок, там венок, а посередине пустим гирлянду», — говорила тетя Эмма, подпрыгивая перед театром. Проклятые ветки кололи нам пальцы, пока мы вязали гирлянды. Мне хотелось спать, а тетя Эмма трещала: «Ведь сегодня день рождения маленькой баронессы Шарлотты. Да-да, сегодня ей ровно 11 лет. Я всю ночь убирала цветами комнату с подарками. Ах, какие подарки! Как подумаю, что вот она, моя баронессочка, встанет с постельки и войдет в эту комнату в своем белом атласном платьице. Ну, сущий ангелочек, прямо плакать хочется!» Толстые щеки тети Эммы прыгали от волнения. «Сначала все пойдут к обедне, потом будет завтрак на 50 персон, потом детский праздник в парке и ваше представление, а вечером фейерверк и танцы, сам герцог обещал приехать». Фрау Эльза устало кивала головой и вздыхала: «Бывают же богатые люди. Да, голубушка, уж вам такого праздника не увидеть больше. Долго будете нашим в деревне рассказывать. Ну, все готово? А где еще венок? Ах ты, Соня, Соня! Марта, выронив из рук венок, сладко спала в складках старой зеленой занавески. Марта! Фрау Эльза в отчаянии всплеснула руками. Оставь девочку, строго сказал майстер Вальтер. Пускай отдохнет. Ведь она водит сегодня Геновеву. И он прикрыл Марту краем занавески. Мы опять влезали на плечи майстра Вальтера, развешивая хвойные гирлянды по синей материи. Театрик стал нарядным. Потом мы вынули кукол и проверили нитки. Паскуаля зевал так, что у него хрустели челюсти. Тетя Эмма убежала в замок. — А ну ложитесь спать, ребята, — сказал майстер Вальтер. — Еще успеете вздремнуть. Время раннее. Мы влезли на сцену и уснули, как убитые. Меня разбудила болтовня тети Эммы. «Идите, идите, я проведу вас по галерее, вы увидите комнату с подарками и накрытый стол. Идите, все уехали к обедне». Заспанная Марта, кутаясь в платок, уже бежала за фрау Эльзой по дорожке. Мы с Паскуале пустились вдогонку. Майстер Вальтер остался один курить свою трубку на ступеньках павильона. Мы взошли по боковой каменной лестнице мимо белых, безглазых статуй. Вдоль второго этажа шла крытая галерея, уставленная деревьями в катках. Дикий виноград вился по решетке вдоль стены. «Уж вы расскажете нашим в деревне, какую роскошь видели», — твердила тетя Эмма. Ей очень хотелось, чтобы ее земляки знали, у каких знатных господ она служит. «Ах, майн гот, ребята наследят на полу! Какие у них грязные башмаки! Снимите их, снимите сейчас!» Башмаки у нас, правда, были мокрые и грязные. Мы сняли их, взяли в руки и пошли на цыпочках в одних чулках. Круглая дырка, как маленькая луна, засверкала на пятке Марты. «Вот здесь спальня баронессочки», — говорила тетя Эмма, подводя нас к открытому окну, выходившему на галерею. Там, в занавесках розового тюля, блестели витые колонки кровати. Розовый диван, розовый ковер — все было розовое. «А вот здесь подарки». Толстуха спешила к другому окну. «Красиво, правда?» Запахом тепличных цветов пахнуло из окна. Гирлянды цветов свешивались даже с потолка. «Вот там на кресле голубая парча на платье — подарок фрау баронессы. А там подарок бабушке — серебряный туалет. Смотрите, какое зеркало! А вот на столике сервиз из саксонского фарфора!» Весь в позолоте, чего только он стоит. Это подарила графиня Мисбах. Она уже сейчас сватает нашу баронессочку за своего сына графа Морица. Вы увидите его на празднике. Не умолкая, трещала ключница. «Пеппо!» — прошептала Марта. «Взгляни, какие там куклы!» Марта захлебнулась от восторга. «Их было пять!» Они сидели в маленьких креслах вокруг столика с маленькой фарфоровой посудой. Их высокие прически были украшены бантами и цветами. Узорные блестящие робы топорщились вокруг неподвижных рук. «Глаза! Ты посмотри, глаза! Даже с ресницами!» — шептала Марта. «А туфельки! А веер в руках у той в желтом! Даже сережки в ушах! А личики! Какие нежные!» «Из чего они?» «Верно, не из дерева», — сказал Паскуале. «Из лайковой кожи», — решил я. «Знаешь, внутри набиты трухой, а сверху раскрашены. Только для театра они не годятся». «Почему не годятся? Подвяжи нитки и будут годиться», — заспорил Паскуале. «Да нет, они ведь мягкие, значит, ходить плохо будут», — возразил я. «А вот здесь будет завтрак», — говорила тетя Эмма. Тут послышался во дворе стук колес и звон бубенчиков. «Едут! Едут!» — закричала тетя Эмма. «Ступайте! Ступайте отсюда!» Во двор уже въезжала маленькая голубая карета, запряженная рыжими лошадками, а за ней, громыхая и блестя, катились другие экипажи. Мы опрометью бросились с галереи. Паскуале на бегу толкнул меня локтем. Один башмак вырвался у меня из руки и упал в кусты сирени. Я не сразу нашел его в густой листве. А когда нашел и оглянулся, на лестницу пестрой толпой уже входили гости. Тетя Эмма низко приседала перед ними. Я сунул ногу в свой мокрый башмак и побежал к павильону.